Такая продуманная наивность. Наконец Лиля в одеяле и скатерти, и Ася в коврике вышли из дома. На Лиле была старая Асина шубка из кролика, на Асе перелицованное ватное пальто Фаины, на обеих белые пуховые платки поверх котиковых шапочек и чудные новые валенки. Валенки сшили на заказ у Ленечкиной знакомой, вдовы члена Государственной Думы. На Невском, у бывшего Елисеевского магазина, у той самой витрины, где когда-то Лиля рассматривала горы колбас, увитые виноградом, к ним пристал мешочник. Мешочник протягивал им серый кусочек сахара на грязной ладони, и Лиля с Асей остановились, по очереди потрогали сахар. «Мама говорит, нельзя покупать игранный сахар», — вздохнула Ася. Сахар называли игранный за то, что мешочники покупали его у красноармейцев, которые расплачивались кусками сахара, играя друг с другом в карты. «Можно», — решила Лиля. Обеим все детство твердили. Лиле гувернантки, а Асе Фаина. «Вымой руки, не трогай ничего на улице, микробы». Но они быстро, чтобы не раздумать, купили и вдвоем слезали грязный кусочек. Девушки никогда не покупали ничего на улицах и вообще старались не думать о еде, привыкнув к ощущению легкого голода. Но сегодня был особенный день, и они имели право себя побаловать. Всем известно, что сладкое помогает не нервничать слишком сильно. Лиля лизала сахар в очередь с Асей и напряженно вглядывалась вдаль, пытаясь различить в темноте свет в здании на углу Невского и Мойки. Как было бы хорошо, если бы она не шла вместе с Асей в студию, как было бы хорошо, если бы она сейчас бежала к поэту на свидание. Если человек утверждает, что не гонится за славой, за гениями, счастьем и богатством, то это не означает, что он пренебрежительно провожает это глазами, когда оно проносится мимо него, и досадливо машет рукой: «Ах, мне этого не нужно». Скорее, все эти вожделенные вещи — слава, счастье, богатство — не так уж часто встречаются на его пути. Лиля знала, что встретит на своем пути, всегда знала, что она предназначена судьбой. Богатство никогда не входило в сферу ее вожделений, счастье было категорией условной, нелепой и бессмысленной. А вот слава, такая, чтобы войти в историю, слава ее очень сильно интересовала. Правда, Лиля не сразу знала, она ли сама гений, или же как-нибудь по-другому сложится. Просматривались и другие варианты войти в историю, не самой, а с кем-то. Поэтому она всегда влюблялась не в обычных людей, а в замечательных. Впервые Лиля влюбилась, когда ей было 5 лет. Ее с уложенными в ряд локонами, наряженную в белое платье на розовом чехле с белой муаровой лентой, повязанной вокруг талии, вернее, вокруг животика, впервые повезли в гости на рождественскую елку. Мальчик был некрасивый, неуклюжий, в вальсе наступил ей на развязавшуюся ленту, но он был не такой, как все. Отличался от остальных тем, что гениально умел шевелить ушами. И Лиля посчитала, что, полюбив человека с таким талантом, она приобщается к чему-то высокому. В ответ на его гениальность она должна была продемонстрировать что-то особенное, выделиться из общего ряда. И тут ей повезло. В конце вечера неожиданно загорелась елка. И Лиля первая бросилась гасить огонь, отталкивая лакеев. И, будучи уже не толстенькой малышкой с животиком вместо талии, а девушкой тоненькой, очаровательной, Лиля не была настроена на любовь к обычному человеку. Она была настроена на любовь к гению. Теперь уж, конечно, не к гению шевеления ушами, а к гению русской культуры. Кто же может стать ее поэтом? Роман с Блоком — ее детская мечта, и по стихам, и по его знаменитой фотографии, но Блок недостижим. Мальмонт уже почти старик,